Эпизодий четвертый. Антигона. Тот иноземец в самом деле к нам, как будто приближается отец, один без провожатых, весь в слезах. Эдип. Но кто же он? Он тот, кто непрестанно у нас в душе, к нам пленник подходит. Входит пленник. Пленник. Увы, как быть? Что раньше мне оплакать, свою ль беду или бедствие отца? Его я вижу старца на чужбине, изгнанника, с одними вами, сестры, в одежде жалкой, в мерзостной грязи, что с ним срослась на старике, состарясь, и ест ему бока, а он безглазый и с космами, взлохмаченными ветром. Я думаю, что в сумке у него несчастного не лучше и еда. Как я об этом поздно узнаю, злосчастнейший, я худший из людей, коль так живет отец мой. О себе я сам скажу. Но милость рядом с Зевсом, сидящая, с тобой достанет рядом. Я искупить грехи еще могу, но к ним добавить новых невозможно. Молчишь? Скажи хоть слово и не отвращайся. Не говоришь? Ужель прогонишь сына, сурово, молча, скрыв причину гнева? О, дети моего отца, вы, сестры, хоть вы бы постарались разомкнуть его неумолимые уста, чтобы меня, обнявшего алтарь, он не прогнал с позором без ответа.